и заняла полнеба. Цвет был такой глубокий и сочный, что небо казалось влажным. Джо, не оборачиваясь, почувствовал, что русский наконец обрел настоящее дыхание. Вообще парень оказался дельный, и из него вышел бы неплохой морской охотник, если бы он не занялся политикой и миссионерской деятельностью. И почему это у белых людей на каком-то отрезке их жизненного пути наступает неодолимое желание кого-то поучать, стараться обратить других в свою веру, заставить их думать такими же словами, что и они сами? Куда лучше было бы предоставить жизни идти так, как ей положено, не меняя, то есть не делая нарочитых усилий, чтобы изменить естественное течение. Природа, Бог оказались достаточно предусмотрительны, чтобы все было целесообразным. Джон вдруг увидел близко перед собой, между двух остроконечных рапаков, голодные глазки Софиан Канал, и боль сжала его сердце. Целесообразность. Где-то ребенок объедается сладостями, пьет молоко, а дочка Джона Макленнона просит у матери кусочек прогорклого нерпичьего жира. Да, вряд ли это можно назвать целесообразным и правильным. Вот большевистское учение о равном распределении благ на земле. Ведь это древняя и несбыточная мечта человечества. История уже убедительно доказала невозможность ее. Вероятно, что так было когда-то, потому что жизнь маленьких чукотских общин приближается к этому идеалу. Но это происходит от скудости добываемого продукта. Как только заводится лишнее, сразу же начинаются скрытые обиды, и возникает стремление отдельных людей получить побольше, и не только для потребления, а чаще просто для накопления и умножения своего богатства. Джон шел и перебирал в мыслях жителей маленького Энмана. Есть очень слабые старики, которые не выдержат этой зимы. Есть совсем крохотные ребятишки, родившиеся в трудную осеннюю пору. Им тоже не дотянуть до весны. Приближается страшная пора прощаний навеки. И здесь уж помощи ждать неоткуда, кроме как от самого себя. Алый рассвет медленно рассеивал голубую мглу полярной ночи. Мороз чуть отпустил, но он теперь не чувствовался, потому что тяжелая дорога по торосистому льду гнала кровь с бешеной скоростью. Разводье было совсем крошечное, скорее узкая трещина. Джон взобрался на ближайший высокий торос и оглядел окрестность. Во все стороны простиралась ледяная пустыня, и нигде не было даже знака на открытую воду. «Будем охотиться здесь», — устало сказал Джон. Они расположились рядом с обломком льда, который Джон приспособил для укрытия. «Только, пожалуйста, сидите тихо и не шевелитесь, если покажется нерпа», — попросил Джон. Вчера он просидел целый день возле такого разводья, и за все время гладкая замерзающая поверхность воды ни разу не была нарушена. «А что мне делать?» — полушепотом спросил Антон. «Ничего», — ответил Джон. «Сидите и учитесь терпению». «Но я пошел с вами на охоту не для того, чтобы без дела сидеть», — с оттенком обиды возразил Антон. «Что же делать, если на нас двоих только эта узкая полоска воды?» — — ответил Джон,